«Гость» на радио ВК. Здравствуйте, это программа «Гость» на радио ВК, в студии ведущий Даниил Рад. Я представляю нашего сегодняшнего гостя, доктора медицинских наук, детского хирурга Николай Николаевич Куликов. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер, Даниил. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, принимали ли красноярские хирурги участие в захвате страны Лимпопо? Нет. Это точно нет. Точно, то один Айболит. «Корней Чуковский» — это любимая моя книжка с детства. Вот это однозначно, это люблю книжку. А в «Захват страны Лимпопо» не участвовали. Шутка, да. Да. Николай Николаевич, вопрос вот от нашего слушателя. Малоподвижный образ жизни и как следствие искривления позвоночников, методы решения этой проблемы. Искривление позвоночника, Данил, это в зависимости... Я не знаю, какой там возраст у задающего вопроса, это первое. Если бывает искривление позвоночника, ну, такое понятие, как оно, сколиоз, это медицинские термины. То есть нужно знать, что там за искривление позвоночника. Есть вещи, которые невозможно исправить, возможно исправить только медицинским путем, там, хирургическими, которые оперируют ортопеды, травматологи. Как правило, исправляется это нарушение осанки физической нагрузками, хорошей плаванием и так далее, и тому подобное. А то вот здесь... в случае малоподвижного образа? Ну, а малоподвижный образ жизни, это, естественно, человек будет болеть спина, болит голова, это же нас держит мышечный каркас. Ну, так вот, как вылечиться при малоподвижном? Или это физически невозможно? Еще раз. Ну, вот как вылечиться тогда при малоподвижном образе жизни? Вот если человек не может идти бегать, не может плавать? Ну, вот вылечиться, во-первых, я повторяю, существуют медицинские аспекты, то есть нарушение осанки, именно вот сколиоз, это ортопедическая проблема ортопедов, сколиоз. Его лечить только ортопедическим, в смысле хирургическим путем. А искривление, если осанки и малоподвижный образ жизни, ну, человек сам себе хозяин, может сам себе поставить задачи и решать, то есть может даже сидеть и при этом напрягать мышцы, и будет работать спина. Угу. И я не понимаю вопрос, в каком плане. Либо это истинный сколиоз, тогда только это вопрос специалиста ортопеда. Следствие малоподвижного. А, как следствие, естественно, это все заболит, и голова поедет, и спина будет кривой, и ноги будут болеть. Угу. Николай Николаевич, вообще, в принципе, детский хирург – это достаточно сложная профессия, потому что, ну, мало того, что приходится оперировать живого человека, это еще и маленького ребенка, а дети, они более чувствительны к боли. Почему вы выбрали именно эту профессию? Я уже для себя давно уже неоднократно отмечал и говорил, с детьми намного интереснее. Дети это они чистые, честные. Это тут, если мне изначально бы сказали, Николай, пойдешь в лечебное дело, либо на педиатрию в далеком 85-м году, когда я поступал в медицинский институт, сейчас бы мне сказали, поменяешь? Нет, с детьми намного лучше, интереснее работать. С детьми просто какой-то меняешь энергетики положительные. Дети, это когда им помогаешь, они более искренние, интересные. Ну, слово «ребенок» – это святое понятие, ребенок. Почему? Потому что мы уже люди взрослые, понимаем реально, что где-то многие позиции либо утрачены, либо как-то изменены внутренние. То есть у каждого человека есть свое какое-то внутреннее решение, которое он сделал либо правильно, либо неправильно. Это для себя человек отмечает, взрослый для себя. А вот ребенок – это всегда правильное решение. Ребенок – это чистота. Все, я… А помните свою первую операцию? Конечно, конечно, конечно. Это была аппендэктомия. Это что? Простите. Удаление аппендицита, угу. Аппендикса. Это 93-й год, это был, да, 93-й год, где-то январь-февраль месяц, да, февраль месяц. Я много работал в субординатуре, дежурил, и поэтому мне доверили сделать первую аппендэктомию, то есть удаление череобразного отростка. Помогал мне в этом случае очень серьезный и мощный детский хирург, как Головач Виталий Федорович, ныне работающий, оперирующий, и покойно Галина Александровна Буслова, тоже хирург высшей категории, ушла из жизни, но прекрасный человек. Вот первая аппендэктомия под их руководством я выполнил. Была интересная операция, я получил вдохновение. То есть, представляете, это я сам сделал разрез, послойно вскрыл брюшную полость, взял лицекальный угол, то есть, ну, часть кишки толстой, которую вывел сюда, нашел аппендикс, удалил его. Это такое внутреннее Наверное, я не знаю, это у каждого мужчины, у каждого человека есть такое дело, которое он выполнил, и потом очень, скажем так, получаешь положительные эмоции, дичайшие такие положительные эмоции. Да, ты, а потом все ушил. То есть помог, вскрыл, удалил, ушил. Все поэтапно, четко, и ребенок жив, улыбается, хорошо. Это вот, если можно сказать, это, конечно, для самого это удовольствие, это дикое удовольствие, что ты можешь помогать и помогать ребенку. Иногда некоторые врачи говорят о том, что для них эта работа становится привычной, они ставят ее на поток. Вот в свое время в диалоге Ильи Буяльского, это знаменитый хирург 19 века, со своим учителем, доктором Фуше. Фуше ему сказал: Илья, никогда не подавляйтесь хирургу, который хвастает тем, что он может разрезать, сделать операцию и зашить человека, не вынимая сигары изо рта. И на что Буяльский ответил: тем паче, что пепел падает в открытую рану и тем самым вредит. Для вас это, каждая операция, она по-своему вот уникальна, или все-таки вот некий элемент такой вот, что профессионализм уже там с закрытыми глазами, что называется? Я сразу вам скажу, то, что детская неотложная служба, детская неотложная хирургия, она не бывает такой ординарной, постоянной и, скажем так, рутинной. Каждая операция, она уникальна по-своему. Каждый ребенок, в зависимости от возраста, уникальна по-своему. За каждым ребенком есть мама, есть дед, есть папа, семья. И та же аппендэктомия, я могу оперировать от 10 минут, и, допустим, с удалением там, органа там, или цикального гланда, ну, часть толстой кишки, чтобы понятно было слушателям, это до 2 часов, до 3 часов. То есть аппендицит удалить, это не просто так сказать, а, у Шукшина Василия написано, он, говорит, расковырял и удалил аппендицит, она. Это не это. Аппендицит, это та же удаление черепно-мозговой трубки, это большая операция, не рутинная операция, чтобы ясно было. Даже если ты ногти неправильно побрезал, будет болеть заусенец и долго болеть. А это брюшная полость. Каждая операция в детской хирургической службе, она уникальна. Уникально зависит от возраста ребенка, от патологии ребенка. Рутины в неотложной хирургической службе нет. Чем мне нравится неотложная служба? Вот. На потоке здесь ничего нет. Здесь каждый ребенок – это задача. Задача для головы, для воли, для рук. То есть это очень сложная работа. Я скажу так, неотложная хирургическая помощь – это самый сложный куст детской хирургии. Я, конечно, не сравниваю с реконструктивной службой, где делают большие пластические операции, там пластику пищевода ребенка. Это другая часть хирургии детской. А вот неотложная служба, она сама по себе сложна неизвестностью. Как пойдет дальше, что будет дальше – вот. То есть она далеко не рутинна. И детскую службу, быть детским хирургом, это, скажем так, не каждый человек сможет. То есть это дети под тобой. Ты работаешь за каждого, ты ответственен, за каждого думаешь. Это раз. И сказать, что рутина детская служба, нет. Еще вот я отработал 94 года, 23 года в неотложной хирургической службе. Так, я выяснил одну такую не вещь некорректно сказать, вот, скажем так, одну... Формулу. Формулу, да. Что рутины в неотложной хирургии в детской нет, вот, это однозначно, и каждая операция, она сложна, и детская хирургия меня научила мыслить, принимать комплексные решения, потому что самое сложное, что у нас в жизни, мы все это знаем, Даниил, это принять решение. Но вы же несете при этом жизнь за ответственность за жизнь человека. И решение надо принимать, насколько я понимаю, в считанные доли секунды. Решение нужно принимать в считанные доли секунды. Бывает, дай бог, что это реже такие моменты бывают, но они бывают. Вот. Ответственность не давит? Когда работаешь, об ответственности не думаешь. Когда быстро работаешь, или когда идет кровотечение, когда какая-то, так, скажем так, нетипичная ситуация, здесь быстро работаешь. Здесь не будешь говорить, что скажут люди там, и так далее, и тому подобное. Здесь работаешь быстро, четко и быстро, я не знаю, там, принимаешь решения. Но бывают такие моменты, когда вот чувствуешь, что здесь уже поступить так. А можешь проиграть. То есть все бывает, потому что поток крови идет. И бывают такие вот моменты, когда кровотечение там из печени идет, почка. То есть ты работаешь быстро и включаешься быстро. И работаешь быстро, потому что те же как это, эти доли секунды, они могут решить все. Вот, допустим, почечная артерия, это нужно видеть, как она кровит. Это если ты вовремя не сообразишь и не поставишь зажим, когда, допустим, при отрыве, разрыве почки. И это ребенок быстро уйдет. Лигатура, да, по-моему, называется? Лигатура, когда нужно начали зажим, а потом кидается лигатура, она прошивается, но это этапы. То есть здесь уже быстро соображать. И такой момент хочу зрителям донести, что врачи, работающие в неотложной детской службе, я за всю неотложную службу не буду говорить, я за, вот, за детскую говорю, то, что знаю. Это люди уникальные. Потому, почему? Потому что многие люди, которые приходили с красными дипломами, обученные, начитанные ребята, интеллигенты, а неотложную службу не могут. Не могут принять решение, страшно, потому что каждое движение анализируют. Анализировать надо, но надо работать. Самую сложную операцию помните? Да, много сложных операций было у меня. Которой гордитесь? Вот, вот вышли из операционной, знаете, как вот, и рухнули просто. Нет, я скажу так, я рухать не рухаю, потому что я достаточно, скажем так, физически подготовлен. Морального опустошения. А я даже ловлю, если слово сказать, слово такое, кайф, если можно употребить его, кайф. Я ловлю даже вот красиво сделать аппендицит, там, трехмесячному ребенку, там, годовалому, либо красиво все сделаю, красиво, прям рука легла. Я даже от аппендэктомии, казалось бы, та операция, которую должен делать еще субординатор, ординатор, я уже, если красиво сделал, да, я целился, целовал в руки. Это было у меня. Или красиво наложишь анастомоз, это когда, допустим, удаляешь опухоль, либо какое-то самообразование, и кишку, как, грубо как сварщик, трубы сваривает. И мы так сшиваем. Красиво сделаешь, потом смотришь на анастомоз. Нитки лежат красиво, все. Тоже выходишь, кайфуешь. Ну, то есть, вот этот момент, они присутствуют. И от того, что они, я повторяю, в неотложной службе работать. Многие, которые вот поработали, получили осложнение, либо чувствуют, что не могут принять решение быстро, они уходят. Они уходят. Вот такой момент, Данила, если у меня еще время есть, я его дам. У вас много времени. Ага. Данила, вот такой момент. Когда я учился оперировать, делал первые шаги, меня учили мыслить, работать быстро. Вот. Я практически, ну, если не ошибаюсь, 15 хирургов меня учило, 15. Это многие на сегодня, кто умер, кто уехал в Москву, в столицу нашей Родины. Вот такой мой друг, большой друг, как Игорь Витальевич Киргизов, это в лучших хирургов России входит. Это профессор Зорзумовский, Киргизов Игорь Витальевич. Это на сегодня завидуют планным отделением в клинике управления президента. Вот. Сколько сейчас осталось хирургов вот, детских в Красноярске? О, детских хирургов достаточно много. Но проблема в том, что кадровый голод тех хирургов, от которых можно учиться, их осталось не 15, а 3-4 человека. Это в 5 раз меньше, у которых еще можно учиться. Те зубры, которые... у которых учился, они уже пенсионного возраста. Кто-то, я повторяю, умер, кто-то уехал в другие города. А осталось именно тех... Почему? Потому что соответствовать... Каждый человек себя не обманет. Да? Вот каждый, вот, допустим, вы, Данил, знаете свои слабости, я знаю свои слабости. Да? И вот человек, допустим, знает, один боится кровотечения, другой не боится кровотечения. Я вот всегда таких моментов. И я знаю хирурги, вот, кто чего стоит в детской службе на сегодня. Я тот человек, который знает детскую неотложную хирургию и детскую службу с изнанки. Этот как хороший портной, я знаю, из чего пальто сшито. Угу. Ну, вот смотрите, я, готовясь к программе, с удивлением узнал, что то в Красноярске нету специализированной детской больницы. Они разбросаны по всему городу. Нету единого краевого центра, да, фактически, или городского. Я не знаю, здесь какой нужнее, честно могу сказать, небольшой специалист. Строится перитональный центр. Перинатальный, да. Есть кардиоцентр, есть краевая больница, а все детские отделения разбросаны. Такой краевой центр не нужен, что ли, получается? Данил, очень интересный вопрос. Вот за свою работу в течение 9 месяцев я работал в городе Ачинске начмедом, начальник медицинской службы, под руководством прекрасного молодого главного врача Третьякова Александра, Третьякова Александра, да. Это прекрасный специалист, молодой, умный, сильный вообще, это руководитель, главный врач. Вот. Я считаю, на сегодня, как ни парадоксально, в Ачинске формируется такое, я не знаю, умное логистическое учреждение, это вот, которое нужно брать пример, в Ачинске. Это детская хирургическая служба. Что такое детская служба? Это три кита. Три кита, чтобы люди понимали, что такое. Должно быть хирургия детская, педиатрия и детская инфекция. И скорая помощь детская. А, скорая помощь, она сейчас вроде как у нас общая, но про скорую помощь отдельно. Я вот за педиатрию, за нашу. Ага. Вот на сегодня в Ачинске такое подразделение есть. У них очень мощный реанимационный консультативный центр с очень мощными врачами, анестезиологами, реаниматологами. У них детская хирургия, у них перинатальный центр. И все в одном месте. То есть Ачинск на сегодня – это есть, скажем так, образец для Красноярска. А в Красноярске, я на сегодня давно об этом говорил, я еще давно говорил, то есть ставил, ну, задавался, почему так? Почему миллионный город, уже на миллион, наверное, с лишним, да, с хвостиком, не существует одного многопрофильного учреждения под руководством грамотного, мощного врача-педиатра, управленца? Почему? Потому что на сегодня, повторяю, в неотложной хирургии 20 с лишним лет, и я периодически сам не понимаю, почему мы... Одна инфекция у нас на Карла Маркса, другая инфекция у нас на ДИП-1, одна хирургия в перинатальном центре детская, другая хирургия в больнице 20, ортопедия здесь, третья хирургия на Щерсе 83. Люди, маршрутизация страдает, люди не понимают на самом деле, куда ехать, куда и так далее. То есть... Там уже бывают случаи, да, что человек... приезжает инфекционный больной, но ему требуется еще и хирургическое вмешательство, да, насколько я понимаю. Конечно, конечно. Вот когда я начал работать, я работал, была специализированная детская служба. А врачи именно скорой помощи. Мы звонили, ребенка привозили по скорой помощи. Мы исключали аппендицит, ставили детскую инфекцию. Там либо ОРВИ, либо кишечную инфекцию. Мы вызываем опять скорую помощь, и детская служба прекрасно знает маршрутизацию, увозила в ту или иную больницу в инфекцию. А сейчас? Вот. А сегодня это их объединили, и получилось то, что на скорой помощи работают много врачей, взрослых специалистов, именно лечебников, фельдшеров. И когда им звонишь, нужно ребенка транспортировать. А куда? Я на самом деле сам не знаю, куда. Я вот знаю, что я исключил хирургическую патологию. А кишечная инфекция, вот куда? Ну, сколько возраст? Ну, вот столько-то возраст. Значит, в ДИП-1. Позвоню своему однокурснику, Карасеву, Саша, тебе ребенка посылаем, все нормально. И раньше без разговоров, детская служба приезжала, мы говорили, этого ребенка нужно, ну, звоним сам в скорую помощь, ребенку нужно транспортировать в детскую инфекцию. Сейчас же поднимаешь трубки, но в ближайшее время вот только-только стало меняться. А когда взрослые врачи скорой помощи пришли, они говорят, а вы договорились? Мы не должны договариваться. Мы хирурги исключили, либо инфекционисты исключили. И посылаем либо в хирургию детскую, либо в детскую инфекцию, либо в педиатрию. Вот так вот работала детская. Ну вот вы хорошо подняли тему, что очень много сейчас работает с детьми взрослых специалистов. А Красноярский край не состоит... Именно скорая помощь. Именно скорая помощь. Ну, я сейчас просто скажу, почему я затронул именно эту тему. Красноярский край – это не только Красноярск. И дети, они живут не только в Красноярске. Они живут и в Турпшушинском, и в Курагинском районе. Я знаю случаи, что когда заболевал ребенок, взрослый врач вставил зачастую неверные диагнозы в силу того, что он не знает специфики именно вот работы с детьми. И уже когда они попадали в красноярские больницы, выяснялось, что это другой диагноз, что это можно было отследить на более ранней стадии. Много причин, и что детских врачей в районах практически нету. Кадровый голод тот самый. Тот же самый ребенок, он попадает во взрослые больницы, где своя специфика, опять-таки, да? Насколько я понимаю. Как решать вот эти проблемы? Данила, это очень, скажем так, умный вопрос, но Почему? Если детский специалист приезжает, допустим, ну, в Курагинский район, в любой район края приезжает, такого количества детей, как, допустим, в больнице 20, такого количества детей на миллионный город нету. И там люди, врачи начинают заниматься именно проблемой взрослой службы. Переспециализируются и так далее, и тому подобное. Я так думаю, на сегодня эта проблема хорошо решается. Почему? Потому что существует телефон, раз, существует РКЦ, два. Это замечательная служба, на самом деле, очень замечательная. Когда идет звонок в Красноярск, и мы говорим так и так, то есть с нами консультируются, звонок в РКЦ, выезжает специалист с РКЦ, это реанимационный центр, угу, при перинатальном центре. И этот специалист доставляет ребенка в краевой центр. Вот. Именно я так думаю, что это проблема не специалистов детских, потому что там такого количества детей нету. Угу. А именно работа РКЦ должна быть налажена, чтобы вывозить детей в краевой центр. Потому что по всей логике вещей все специалисты, все мастера должны быть здесь. Вся реанимация должна быть в краевом центре. Потому что ну, в каждую деревню вот, мы не сможем детскую хирургию. Ну, там и не нужен просто. Там и не нужен, да. Это вот то же самое, как реконструктивные операции же. Вот мы можем пересаживать, допустим, там, делать пищевод в любом месте. Да не надо в любом месте. Должна быть хорошая многопрофильная клиника. И, допустим, пластика пищевода делать уже в многомиллионном нашем городе, в Красноярске. Вывозить и... Когда возникают неотложные проблемы у детей, тогда есть телефон, повторяю, есть реанимационный консультационный центр, это отлично работающий, то есть со своими там, самолетами, вертолетами, специалистами. То есть здесь я на самом деле... Ну, здесь проблема решена, насколько я понял, именно в плане детской хирургии. Есть, конечно, здесь очень хорошо все. Вопрос такой, наверное, самый сложный. Я помню, что когда моя дочка упала, и не то что разбила, она царапалась и голову, но, естественно, как любой паникующий родитель, выев кровь, вызвал скорую, там, мы везем, и она вдруг начинает закрывать глаза, я в панике, там, говорю, дочка, только не закрывай глаза, только не засыпай. Там, ну, и когда ее привезли, выясняется, что у нее просто там ссадина, ну, неудачно, то ли сосуд задели, то ли что-то еще, там вопрос, можно было снять кровь, грубо говоря, если бы я знал, как, на месте, там ей быстро что-то там зашили, и все. Здоровый ребенок, смеющийся. И ко мне, естественно, пока там все это происходило, там полчаса, да, я бегал там кругами вокруг этой вот операционной и волновался. И когда там выходят, мне говорят так, дочку здорово, а папу давайте-ка мы на ЭКГ свозим на всякий случай. Вот родители, они как себя ведут? Насколько часто бывают неадекватные, вот такие нервные? Как вы с ними взаимодействуете? Родители на сегодня, то есть много информации негативной получают про медицину. Это однозначно. Это воспитание. То есть многие родители – это кто? Это дети своих родителей. Есть родители выдержанные, есть родители умные, есть родители невыдержанные и так далее. То есть здесь зависит от воспитания. Но в общей своей массе родители у нас выдержанные. Хорошие, конечно, они озабоченные. Это, скажем так, паника и озабоченность – две вещи разные. Озабоченные, потому что детей 1-2, то есть даже если много детей, это каждый ребенок, это уникален, повторяю. Озабоченные – да. Вот. И какой рецепт, допустим, от их озабоченности? Прийти спокойно, объяснить четко, без терминов, чтобы дошло все до мамы, до бабушки, до папы. Почему? Потому что когда бывает ребенка оперируешь, опять же, по неотложной, сбила машина, либо еще какая-то проблема, вот, всегда мама внизу с папой. Потом выходишь и с ними разговариваешь. И как ты успокоишь их, как ты им скажешь их, все объяснишь, все нарисуешь от ручки. А так и у тебя, скажем так, и тогда родители успокаиваются, повторяю. Тогда паника уходит. Ну, кого-то приходится пожестче сказать, успокойтесь. И, то есть, здесь зависит быть психологом. Детский хирург, детский специалист – это большой психолог. Да, почему? Потому что чем она уникальна, детская служба, повторяю. Здесь нужно с ребенком общаться, чувствовать маму. Смотреть, я вот даже захожу в смотровую ночью, и я глаза не поднимаю, а уже чувствую, либо ко мне негативно отнесутся, либо с подозрением, либо спрашивают, ну, ты чувствуешь, я уже чувствую. Я глаза, даже глаза, повторяю, не поднимаю, раз-раз погляжу, потом раз, глаза поднял, все, у вашего ребенка нет ничего, хирургической патологии, объясняю, почему нет. Да, бываешь, объяснишь, бываешь, смотрят в глаза и смотрят, и не верят. еще раз приходится объяснять, еще раз приходится объяснять. И когда все по пальцам объяснишь, потом скажешь, все. Но есть родители, которые говорят, я не хочу, хочу, чтобы ребенок находился в больнице. Ну, желание есть, полежит, посмотрим, понаблюдаем, кровать не пролежит. То есть здесь очень много психологических моментов. Повторяю, вот мое, чем мне нравится неотложная служба, и в детской в частности, вот хирургия, я есть постоянно в тренинге, постоянно мыслю, постоянно смотрю в глаза, либо не смотрю в глаза. То есть гляжу, решаю, это же в зависимости от человека. И у меня голова постоянно как в спортзале, мозги как в спортзале. Я кайфую от этого. Mm-hmm. Если какое-то время не оперировал, либо где-то в отпуске, приходит тот момент, вроде все идет нормально, а тренировок нету. Если как за допингом идешь, вот за допингом, слава богу, допинг это еще не запретили, мыслителя, допинг мыслителя бы назвал, мыслящий допинг, ага. И вот, и то есть, ну вот, в принципе. Не самый приятный вопрос, бывали случаи, когда уходили? Да, да, да, бывали моменты. Что чувствовали? Вот, мне кажется, самое сложное, ну, вот один из самых сложных моментов, это, во-первых, ну, почувствовать, что вот ушел, да, человек маленький. Второе, это объяснить родителям. Извините. Есть у меня, Данил, такой случай в жизни. Я сейчас не хочу, я знаю, я уже потом уже думаю. Но думаю, что я сделал не так, находил уже внутри свои ошибки. Да, я думаю, нужно было повторить так, может быть, сделать нужно было так, так и так. Вот. Было такое, переживал. Это ребенок был единственный, языко было. Я, Данил, в этот вопрос опустим. Это извините. Хирург Пирогов, это вот один из основателей военной медицины, он в те годы было модно достаточно ампутировать раны, да, там человека ранили в руку, в ногу, да, была ампутация. Он всегда говорил, что ампутация – это поражение хирурга. Вот как вы относитесь к такому инструменту, как ампутация? Что лучше, рисковать и тянуть, либо все-таки резать и никаких гвоздей? Ампутация, ну, скажем так, я опять же за детскую службу говорю, у нас, слава тебе, Господи, ага, у нас ампутации минимум-минимором, это прерогатив все-таки ожога, я возьму, скажем так, в чисто философском аспекте. Либо здесь, опять же, в каждом конкретном случае, либо можно подождать, опять нужно чувствовать. Либо подождать, нет такого алгоритма, либо уже можно, скажем так, нужно оперировать. Здесь опять же граница. В хирургии, в неотложной, повторяю, алгоритмов нету. По нозологиям, по болезням есть алгоритмы? Так, так, так, это нужно обследовать, то нужно обследовать, то нужно обследовать. А вот когда нужно оперировать, это решает сам хирург. Вот здесь момент истины наступает. Помните кино «Момент истины» с Мироновым? Ну, вот, бабушка приехала. Бабушка приехала, да, все, приехала, работаем. Либо вот чувствуешь, не идешь, и подождешь, где-то местами не поднимешься, подождешь, раз, все прошло. Здесь работа интересна. А мне очень хорошее сейчас выражение попало, не попало, а всплыло, которое я люблю. И покорители Чукотки, мы знаем, что Чукотку покоряли в 20-х годах. И вот был такой замполит Конкин у летчиков, они летали через... Мы с Челюскина на... Николай Николаевич, простите, я вас сейчас прерву, а мы уйдем на небольшую паузу, обязательно расскажете занимательную историю, но вот после небольшой паузы, прошу прощения. Четвертое марта. Музыка Великой Степи 3. Финал российского тура патриархов Туварока группы Ядха. 4 марта. 19 часов. Концертная студия Дождя. Билеты Касса.ру и Красбилет. Телефон 251-5017. Сначала было слово, а потом была рифма. А потом было много стихов. И это было хорошо. Благотворительный проект «Зимнее рандеву» проводит винно-поэтический салон «Я поэт». 5 красноярских поэтов, 5 поэтических треков о себе в этом мире и об этом мире в себе. 24 февраля в 19:30 в студии «Дождя». Возрастная категория 18+. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед! Интеграция» с 23 февраля в Красноярске. Сайт crasfest.ru. Телефон 293-31-77. ВК. В эфире программа «Гость на радио ВК», в студии ведущий Даниил Рад. И наш сегодняшний гость – доктор медицинских наук, практикующий детский хирург уже более 23 лет, Николай Николаевич Куликов. Николай Николаевич, вы после, перед перерывом начали рассказывать такую занимательную историю про Чукотку. Про Чукотку. Так вот, мы не занимательная история, а, Даниил, выражение, которое я прочитал в книге. Замполит Конкин, он говорил летчикам своим и покорителям Чукотки в 20-е годы, 20-го прошлого века. Не бойтесь ошибок, когда работаешь, опасайся нерешительности, от боязни ошибиться. Вот это мне слово, выражение, значит, понравилось. Я вот его постоянно в голове несу, и вот от этого всегда отталкиваюсь. Ну, это как Чингисхан говорил, боишься – не делай, делаешь – не бойся. Вот такое еще да. есть. А в 19 веке в России достаточно остро конкурировало две школы. Это клиника доктора Боткина и клиника доктора Захарьина. Сейчас в России есть какая-то конкуренция вот в школах, там, в той же детской хирургии? Есть какие-то различные направления? Так, направление. Я, направление школ на сегодня, как вот, допустим, когда я начинал учиться в 90-х годах, вот даже по Красноярску, там Гурман, Марс, Израильская школа, там Олег Евгеньевич Нефантьева направление и так далее. На сегодня я так считаю, что все унифицировано. Либо ты специалист, делающий, я в смысле про плановую хирургию, умеющий вот такой вот такое количество операций, таких сложных операций, операций в детской службе в хирургии очень было сложно, такие как реконструкция пищевода, это резекция при заболевании Гюшмунга, это когда ребенок рождается с зонами агонглиоза, чтобы понимание было, отсутствие нервов по толстой кишке, ребенок не хочет ходить в по-большому не может ходить. Там в разные формы и так далее, мы об этом не говорим. Ну, на сегодня, скажем так, больше у нас, насколько я понимаю, в России региональные вот какого-то... То есть конкуренция, условная конкуренция нету. Между Красноярской и Новосибирской? Нету. Вот это вот, я так думаю, что это минус. Почему? Потому что мы знаем, что в Москве существует профессор Киргизов. Оперируют превосходно, повторяю. Он, допустим, если в Красноярске мы реконструктивную операцию делаем в два этапа, вот. Я за реконструктивную операцию не говорю, потому что я врач неотложной службы. Моя задача – спасти, вылечить и далее пустить, чтобы ребенок жил и здравствовал. А на сегодня, я повторяю, у нас на сегодня реконструктивные операции хромают. Да, есть некие оперирующие хирурги в перинатальном центре, но такого количества, как в городе герои Москва и таких специалистов, как Разумовский, Киргизов Игорь Витальевич, в Красноярске нет. Почему люди уезжают из Красноярска? Давайте я задам такой вопрос. Почему профессор Киргизов не мог остаться в Красноярске и вести операции здесь? Потому что в москвичи рассмотрели профессора Киргизова, будущего светила, скажем так, слово светило. Да? А на месте не рассмотрели? А на месте либо время не было, либо что-то уехал-то он уже в 2005 году, либо не до него было. Здесь уже история умалчивает, но там пригласил его мастистый академик Ленюшкин, это проктолог, еще детский колопроктолог Советского Союза, ныне сейчас умер, очень, скажем так, великий хирург детский, это Ленюшкин, и пригласил Киргиза Игоря Витальевича, вот он его рассмотрел, здесь, ну и подходит... Может быть, негде было талант развернуться? Бывает такое, что тесно становится? Или не было возможности, не было аппаратуры? Я так думаю, что на тот момент не было возможности себя реализовать именно в таком контексте, как я сделал в Москве. Я сейчас разговариваю, это большой мой друг Игорь Витальевич Киргизов, профессор. Я с ним разговариваю, Игорь Витальевич говорит, на тот момент, в 2005 году, оборудование было, желание было, возможности были оперировать. То есть ему давали все, весь карш-бланш. Начинал он работать в научном центре здоровья детей на Ломоносовском проспекте. Он приехал, ему сказал Ленюшкин, вот оборудование, лапароскопические стойки, вот больные. А в Москве что хорошо? Вот мы говорим, почему, вот, допустим, в краевом, допустим, районе в каком-то крае не нужно там держать детского хирурга. Москва всегда дает работу. Москва, это раз. В Москву стекается самый сложный случай. Самые тяжелые случаи, которые делают по 3-4 операции в регионах, а потом посылают туда. И там, скажем так, школа выше. И здесь, скажем, не то, что я занимаюсь каким-то самоутяжением и так далее, но я скажу так, столица, там необходимо быть, скажем так, академическому центру однозначно. То есть иерархия, то есть те патологии, такое количество патологий, как в Москве концентрируются, в Красноярске при всем желании они сконцентрируются. Вот. Но почему кадры уезжают? Кто-то уехал и так далее. Я тут за каждым... У каждого, наверное, своя причина была. Кто-то за лучшей долей уехал, кто-то просто умер, а кого-то не разглядели. Вот. Скажите, пожалуйста, такой вопрос, он общефилософский. Очень часто сейчас спорят о том, что нужно ли разрешать эвтаназию или не нужно. Это не имеет отношения прямой к вашей профессии. Но вот, тем не менее, такие философские споры идут. Вот ваше личное мнение, абсолютно. Мое личное мнение? Вот я, например, да, я могу сказать так, что если я пойму, что я овощ, я бы, ну, что могу сказать, я бы, наверное, сам себя бы ну, сказал. Ну, наверное, это мы сейчас мыслим. А когда мы будем овощами, примем ли мы сами решение такое? Здесь я не могу сказать однозначно за эвтаназию. Я не могу сказать однозначно. Это вот почему? Потому что мы можем, когда мы в здравии, когда мы мыслим, когда мы живые, энергичные, вот, не дай бог, что-то со мной случится, и я там лягу, я закажу эвтаназию и умру. Не факт, потому что я, опять же, жизнь живу, вижу, когда человек уже не двигается и так далее, а человек хочет жить. Здесь, если разбираться в каждом конкретном случае, ну, я так думаю, скажем так, уйду очень хитро. Наше общество сегодня не готово для решения таких вопросов. Хорошо. Общество достаточно бурно дискутировало на той неделе на тему того, гомеопатия – это шарлатанство или это все-таки что-то стоящее, ваше мнение как врача? Гомеопатическими препаратами я не пользовался. Но гомеопатия, насколько я понимаю, занимаются люди гомеопатией, врачи, очень успешно. Это я тоже точно знаю. И есть, опять же, выражение, которое я люблю, еще с кандидатской. В каждом камне есть отблеск луны. Поэтому я не могу однозначно сказать, что гомеопатия не нужна. Я считаю, что помогает людям, значит, право на существование должно быть. Народное целительство. Существует ли оно или это все-таки большей частью шарлатанства и плацебо? Народное целительство. Опять же, я за все народное целительство говорить не могу. То есть я все-таки человек думающий и анализирующий. Есть народный целитель, который зарабатывает деньги, да, на незнаниях. Ну, якобы знания, то есть убедил человека и вылечил. Это одна ситуация. А если бабушка Просковья знает травы, там, кора дуба, корень и так далее. Это другая тема. И все вот так общий контекст, говорит, что народное целительство – это плохо, я так опять сказать не могу. Насколько я знаю, у вас дочь. Дочь. А если бы вот к вам, вы находитесь, допустим, я не знаю, в турпоходе, что-то еще, заболела она, да, лекарств по какой-то причине нет, вот приходит такая вот бабушка какая-то, случайно проходящая мимо, говорит, там вот, давай сейчас там веточек насобираю, да, сделаю отвар, ну, зашепчу ее, она выпьет, будет здорова. Вы бы стали рисковать? В каком случае? Если, допустим, других выходов нет, то есть выход нет, возможности уехать нет, а есть один этот шанс, я его приму? Вы поклонник здорового образа жизни, насколько я понимаю. Как вы пришли вот именно к ЗОЖу? Потому что я знаю, что многие врачи, они злоупотребляют, там есть доступность спирта, есть, ну, это, врачи говорят о том, что это способ поправить нервы, не сорваться. Скажем так, просто так, как бы шутка. Спирт сейчас не в моде, спирт люди сейчас не пьют. Ну, как первое. Вы пришли к здоровому образу жизни? Вторая ситуация, ну, здорово, я всю жизнь занимаюсь. То есть, я как со школы начал, вначале значки ГТО собирать. Потом служил в армии, бегал, имел первый взрослый по прикладному спорту, тушил пожары. То есть это стиль жизни. Потом поднимал гирю, был чемпионом края и так далее, региональный чемпион по гирям. То есть это мой, скажем так, стиль жизни. И с годами я начинаю кайфовать от того, что мне вот в июле будет 50, а я пойду и подтянусь. На сегодня, опять же, на моей службе я могу не спать, могу руководить, могу оперировать, то есть вставать. А молодежь, некоторые ребята, скажем, в укоризненном сказано, еле ноги таскают. То есть такие моменты, это, от этого кайфуешь. Почему? Потому что если ты толстый, если у тебя живот болтается, если ты, я не знаю, с собой не ухаживаешь, потный, вонючий, извините, я уже за это самое. Или человек одел костюмы подтянутые. Есть совершенно два разных человека. Когда подтянутый человек, не знаю, ну это образ жизни мой. Я даже просто по-другому не могу. Фильмы про врачей смотрите? Да нет. Вообще ни одного, то есть не смотрели? В далеком детстве, не детстве даже, уже будучи подростком, «Дорогой мой человек», про врача, очень понравился фильм. Я, кстати, уже хочу посмотреть. Помните этот фильм? «Дорогой мой к сожалению. Да, «Дорогой мой человек». Это про врача, потом он уехал на войну, то есть там такая очень интересная книга. А чем вообще вот вызван такой всплеск именно лечебных сериалов? Да, мы берем там «Доктор Склифосовский», мы там, не знаю, возьмем «Интерны», там «Клиника», «Скорая помощь». Не знаю, по-моему, по два сериала идут постоянно. Мы не говорим даже о зарубежных. Данил, ну здесь все просто. Ну, сейчас вот вчера, допустим, на работе показывали по телевизору про МЧС. То есть такая более-менее какой-то интерес появляется у народа к службе, и он начинает раскручивать и так далее. Но все же у нас, мы все же в душе врачи, все учителя. А потом я не смотрю про медицину. А почему такой всплеск? Ну, наверное, про нее все хотят узнать, про медицину. Всплеск, приходит ко мне мама, допустим, или папа, а мы прочитали чаще мамы в интернете, что так вот такие-таки симптомы есть. Но опять же, не говорю, не читайте интернет, потому что вы запутаетесь. Потому что для того, чтобы в симптомах разобраться, нужно много читать, много учиться. И даже нам, врачам, периодически сложно выставить правильный диагноз. Мы обладаем опытом, знаниями, умениями. Вот. Я все время говорю, не читайте интернет. Вот. Если мы говорим о скорой помощи, очень много есть негативных действительно отзывов, что сама реформа скорой помощи, она несколько ухудшила ситуацию с первичным диагностированием. Ко мне вот как журналисту обращался человек, жена у него сама была детским врачом, у нее случился инсульт, они описали все симптомы, приехал фельдшер, который сказал, что да что вы, это язва, сделал ей укол и уехал. Но поскольку она врач, она понимает, да, что такое инсульт, она настояла на повторном вызове, но в итоге счет шел на минуту, она, к сожалению, умерла. Врачебная комиссия пришла к мнению, что была неквалифицированная медицинская помощь, но никто не виноват. И нельзя привлечь человека к ответственности, да, потому за неоказание медицинской помощи. Почему? Потому что вроде как помощь была оказана, да, мы сделали укол. Как вернуть старую добрую советскую скорую помощь? Я просто помню, когда я вызывал скорую, это все решалось там как-то сразу. Данил, я не могу из своего окопа за всю скорую помощь говорить, потому что существуют люди, которые занимаются анализом, маршрутизацией и так далее. Но то, что мои наблюдения, как наш глубоко уважаемый писатель Астафьев говорил, я, говорит, вижу из своего окопа. Вот. Последнее время, вот, когда мы начинали работать, 30 обращений за сутки, это было много. Сейчас 70-80 обращений, а госпитализации, в принципе, столько же. То есть, представляете, сколько это же идет, скажем так, я затрагиваю такие вещи, которые, ну, скажем, которые нужно разбираться специалистам. Почему, в принципе, госпитализации столько же, а вызовов больше? Уйдет разница. Почему? То есть здесь уже не ко мне вопросы. Здесь, опять же, люди стали более беспокойные. Почему? Потому что вот более беспокойные, мнительные. Опять же, ну это же доступность деньги. Интернета. Это же деньги. Это же приезжает, представляете, 30 обращений, 10 госпитализаций. 80 обращений, 10 госпитализаций. А 70 обращений-то куда? Это такси. То есть такие моменты. Я даже за рулем еду, я очень много езжу за рулем. И смотрю уже... Скорая помощь, вот такие моменты, вот скорая помощь, да, надо уступать дорогу, обязательно, да, нужно давать скорую помощь, но я, допустим, наметанным глазом вижу, везут клизму, При этом нарушая все правила дорожного движения и так далее, и тому подобное. Я тоже вижу, что человек везет клизму. И вижу, какая бригада едет. Но это мне, как специалисту, видно. Что такое вести клизму? Это... Ну, я к чему подвожу? Это приходит, не покакал ребенок. Поставили клизму, отправили домой. Угу. Или писа покраснела, была на пастит. Привезли скорую помощь. Я говорю, господа, была на пастит. Ну, это же можно дома взять ванночку и так далее. На участке объяснить, что за всю историю человечества писа не отвалилась ни у кого. Угу. Ага. Вот привозят. Врач выходит, объясняет, скорая помощь привезла. Бензин и так далее. Врач, там фельдшер и так далее. То есть вот такие моменты. Но с другой стороны, людям и вдалбливают, что лучше, извините за скудность языка, перебдеть, чем не добдеть. Ну, наверное, сейчас на сегодня так. Но опять же вопрос, сколько бы денег не вкладывали в скорую помощь, они будут съедаться. Вот это уже, опять же, повторяю, не мне, а людям, которые должны заниматься этими моментами. Вот. Еще вот приказ такой есть. Все дети с болями в животе поступают через детскую хирургию. Но боли, а родители раз сразу, боли в животе. Вызывают скорую, у ребенка боль в животе. Повезли в детскую службу. Пришли, а ему просто пропукаться надо. То есть масса-масса моментов, которые это не сейчас, это такая... Долгий разговор. Да, это даже не мне. Это, повторяю, вам нужно взять скорую помощь. Почему я резюмирую? 10 госпитализаций, 80 обращений. 30 обращений, 10 госпитализаций. Кстати, про врача скорой помощи спасибо, отличная идея. У нас эфир потихонечку подходит к концу. Существует в юморе прям специальный раздел, медицинский юмор. Я знаю, что он очень-очень специфичный, достаточно циничный, кстати, зачастую бывает, да, потому что это как форма защиты некая. Вот можете рассказать какую-нибудь забавную историю, может быть, самый любимый анекдот или случай из жизни? Или, может быть, вас как-то разыграли, или вы разыграли? Да, забавных-то у меня таких вот моментов на службе, наверное, моей и не было. Работа, так чтобы где-то что-то... Во-первых, циничные анекдоты, циничные шутки я не люблю. Потому что сегодня я что-то циничное выдал, завтра по поводу меня циничное. Вот, я все время говорю, здесь вот цинизм надо убирать. Ой, я повторяю, вот у меня есть такой доктор Блинов, ага, Алексей Викторович, молодой доктор Блинов. Вот хороший парень, вот молодой... Ага, вот прямо аж горит на работе. Побольше бы таких мне, нам бы всем именно молодых хирургов, потому что в хирургию приходят, а вот хочется, чтобы он горел. А вот такой вот, как Алексей Ильич Блинов, он горит, он любит. А цинизма от него и не услышишь. Я так думаю, те люди, которые витиевато говорят и цинично общаются, они не хорошие врачи. А анекдот какой-нибудь есть любимый на медицинскую тему? Да нет у меня анекдотов на медицинскую тему, любимых. У меня нет у меня анекдотов на медицинскую тему. Скажите, еще существует поверье, что любой врач, он плохо пишет неразборчивым почерком. Это легенда или это основано на реальных событиях? И какой у вас почерк? У меня почерк плохой, но читабельный, раз. Но на сегодня реалии жизни таковы, то что все на сегодня все печатается. Печатается, то есть вводится электронная история болезни, КМС, все печатается, там уже требуется и паспортная часть напечатана, и дневники ведения больного напечатаны, и анамнез, морби, вита, то есть вся история болезни напечатана. Мы только расписываемся, то есть за каждое напечатание мы должны нести ответственность, мы только расписываемся, все чаще. Сейчас вот, да, вот с этим, скажем так, идет не то что борьба, а само время уже, скажем так, исключает с записи рукой, а именно печатать. Там все ясно, все понятно. Вы, наверное, в медицинском университете изучали латынь. Учил. Сейчас помните что-нибудь? «Per aspera ad astra», «Через тернии к звездам». Это первое выражение, которое я зашел в 85-м году в институте. Увидел «Per aspera ad astra». Это заходил в институт, и слева, там, где принимали документы, прямо так было написано. Я это выучил. Уже потом, будучи в армии, ага, и так далее, эти слова. «Через тернии к звездам». То есть... Это ваша любимая поговорка? Не поговорка, выражение. Выражение. Ну, это, наверное, не то, что любимое, а одно из выражений. А, ну, опять же, в армии, когда служил, а служил в Подмосковье, в Наро-Фоминске. Да, вот время интересно. В армии вообще время интересно, ага. Вот. Там выражение я оттуда взял. В Новике нет широкой столбовой дороги. И только тот достигнет ее стоящих вершин, кто не страшаясь усталости, карабкается по ее каменистым тропам. Карл Маркс. Это у нас в клубе сила такое самое. справа выражение, слева учиться, учиться Ленин и так далее. Вы любите свою профессию. Насколько я понимаю, вы действительно ей держимы. Но если вдруг, наверное, я скажу так, слава Богу, к счастью, вы окажетесь без нее, потому что не будет пациентов. Вы обрадуетесь или огорчитесь? Я понимаю, что я говорю несбыточно, но давайте возьмем гипотетическую ситуацию. Гипотетическую? Да нет, не огорчусь, займусь другим делом. Каким? Да, я не знаю, а то, что будет на сегодня, то, что будет, по крайней мере, у меня дети, мне их надо кормить, учить, внуки, так что нормально, у меня займусь чем-то, у меня голова хорошая, я склонен к анализу, люблю людей, мыслю, на шаг, на три вперед смотрю, то, что если себя найду? Дочь пошла по стопам папы? Нет, не дочь, не сама, не сын, как это вот выражение нравится? Семья, которая заботится якобы, ну, не якобы, извините, о себе. Это, если у тебя три ребенка, ты должен одного отправить в юристы, другого отправить куда? Скажем так, в экономисты, да, и третьего, третье для души, во врачи. Два ребенка, либо юрист, либо да, и так далее. Либо хороший инженер, рабочий и так далее. Я вот все время говорю, экономист, это подразумевает рабочий. Но ребенок врачом должен быть в семье. Но у меня так вышло, что дочь у меня учит языки, очень хорошо учит, очень успешно языки учит. Вот. Сын у меня юрист. Николай Николаевич, спасибо большое, что пришли. Пришли не только после работы, не только после спорта. Насколько я знаю, вы сегодня отработали, отдежурили, да? Да. Очень был интересный, содержательный разговор. Надеюсь, что мы с вами видимся как с гостем именно, не как с врачом, не последний раз. Хочется пожелать вашим потенциальным, точнее, клиентам, пациентам, да, никогда к вам, да, никогда к вам все-таки не попадать. Вам крепкого здоровья и как можно действительно больше успехов в работе. Спасибо. Благодарю вас, Данил. Благодарю вас. Спасибо. Это была программа «Гость» на радио ВК. В студии был ведущий Даниил Рад и наш сегодняшний гость, один из ведущих детских хирургов Красноярска, один из трех докторов медицинских наук Красноярска, Николай Николаевич Куликов. Спасибо. Спасибо. «Гость» на радио ВК.